Когда мечтательно я предан тишине и вижу кроткую царицу ясной ночи, когда созвездия заблещут в вышине и сном у Аргуса начнут смыкаться очи, и близок час уже условленный тобой, и ожидание с минутой возрастает, и я стою уже безумный и немой, и каждый звук ночной смущенного пугает, и нетерпение сосет больную грудь, и ты идешь одна, украдкой озираясь, и я спешу в лицо прекрасное заглянуть, и вижу ясное, и тихо улыбаясь, ты на слова любви мне говоришь «люблю», а я бессвязное связать стараюсь речи, дыханием пламенным дыхание ловлю, целую волоса душистые и плечи, и долго слушаю, как ты молчишь, и мне ты предаешься вся для страстного лобзанья. О, друг, как счастлив я, как счастлив я вполне, как жить мне хочется до нового свидания. 1847 год.